лишь солнце зайдет за скалы, и вечер дохнет прохладой, открою калитку сада. Иди, иди, в окошко стучи смелее, и выйду тотчас к тебе я, любовью тебя согрею. Но ты поспешил немножко и стукнул не в то окошко. Соседка моя Чикита сказала тебе сердито: иди, иди, проваливай прочь скорее. Вот выйду сейчас к тебе я, метелкой тебя огрею. Кто метлы боится, не стоит, мой друг, жениться. Иди, иди, меня позабудь скорее. Одно лишь скажу тебе я, мой муж должен быть храбрее. Иди, иди, меня позабудь скорее. Одно лишь скажу тебе я, мой муж должен быть храбрее.